Глава 13. Ночь всех святых. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 13. Утренняя суматоха была неизбежной. В доме появилось столько посторонних людей, что Курт молча собрал нехитрое имущество и положил саквояж в багажник О'Салливану, разложив по карманам только личные вещи, дневник и походную Библию. Риана командовала заглянувшими соседками, которые пришли, чтобы помочь с телом Орлы Уолш, поэтому он не стал ее беспокоить. Оглянувшись на почтовое отделение в последний раз, Курт шагнул за порог. Английское прощание не удалось. «Вы на службу?» — окликнул почтмейстер, выбегая из дому. «Вот, передайте отцу О'Коннору. Телеграмма из Ватикана, лично в руки. В отделении сегодня помощница. Я только на минуту заглянула». «Примите мои соболезнования», — забирая телеграмму, негромко проронил Курт. «На вас многое свалилось в эти дни». Риана Уолш коротко кивнула, отводя взгляд в сторону. Растрепанная, с покрасневшими после бессонной ночи глазами, почтмейстер выглядела уставшей, но не сломленной, даже странно умиротворенной. «Если бы не вы, похороны матушки стали бы меньшей из моих проблем», — устало отозвалась она. «Благодаря вам Кэти в безопасности, Анесса. Вы же не оставите ее, верно?» Курт молча покачал головой. «Хорошо», — помедлив, отозвалась почтмейстер. «Это хорошо. Жаль, что вы не можете просто забрать ее с собой в Ватикан, Италию или хоть даже в Германию, только подальше отсюда». «Я спрошу отца Иеронима», — пообещал Курт. «В Ватикане всего несколько женщин, служащих на гражданских постах, но это возможно. Все будет зависеть от благословения, полагаю, его святейшества». «Это было бы чудесно», — прошептал Риана, оглядываясь на дом. «Видите ли, Курт, я еще никому не говорила, но Барри сделал мне предложение. Снова. И я его приняла». Курт улыбнулся и протянул руку, пожимая сухую ладонь старшей мисс Уолш. Главное, не показать, что Рафаэль подслушал и передал ему радостную весть еще ночью. «Я рад за вас», — просто сказал он. «Барри — хороший человек. Уверен, вы найдете с ним свое счастье». Риана торопливо кивнула, прикладывая ладони к щекам. На бледной коже растекался неровный румянец. «Видите ли», — медленно проговорила почтмейстер, «после всего произошедшего у меня нет ни малейшего желания оставаться в Эшфорде. Мне проходу не дадут. Вы не знаете, что такое маленький ирландский городок». Курт подумал секунду и мысленно согласился. Неделька туризма не сравнится с пожизненной ссылкой. «Я только переживаю о Нессе», — едва слышно прошептала Риана, опуская руки. «Если только что вы рассказали правда, я не смогу начать новую жизнь в Дублине, зная, что моя сестра страдает в Эшфорде. Подумать только, я всегда считала, что из нас троих именно Несса никогда не влезет в дурную историю». Из дома раздались голоса, и Риана заторопилась. «Постойте», — придержал ее Курт, — «а мне не поступало телеграммы. Я ведь подавал запрос в Ватикан по поводу тела Рафаэля». «Простите», — покачала головой почтмейстер, — «это все. Прошу вас, найдите Нессу». «Отправлюсь сразу после службы», — пообещал Курт. — «Оставьте это мне, мисс Уолш. Вам сейчас хватает проблем». — «Спасибо», — едва слышно вытолкнул Риана. Курт проследил, как она скрылась в доме, и натянул шляпу, не отрывая взгляда от захлопнувшейся двери. Все-таки любовь преображает человека, ведь как иначе объяснить то, что Риана выглядела лучше с каждым днем, даже несмотря на тяжелейшие испытания, упавшие на хрупкие плечи почтмейстера. И все-таки странно, что он до сих пор не получил ответа из Ватикана. Курт задумчиво глянул на телеграмму в руке, сунул ее в карман плаща и неспешно направился по главной улице к церкви. Поднимался ветер, накрапывал дождь, небо затянуло темными тучами, и погода подтверждала житейскую мудрость о том, что лучше может и не быть, а вот хуже может стать всегда. О'Салливан убежал по поручению Рианы заниматься похоронными делами, но обещал не опаздывать и забрать их с отцом О'Коннором сразу после службы. Ожидаемо в четверг не так много людей собралось на литургию. Но Курт все равно уселся на последнюю скамью. Повидаться с отцом О'Коннором до начала службы не удалось, поэтому Курт погрузился в невеселые размышления. Лишь в самые ответственные моменты поднимаясь со скамьи вместе с присутствующими. В какой-то момент он поднял глаза на распятие, висевшее над алтарем, и замер на несколько минут. Когда очнулся, то с удивлением обнаружил дневник в руках и наскоро сделал еще одну запись. Событий за ночь, разумеется, не накопилось, зато мыслей предостаточно. Некоторые он так и не успел записать. «Ну чего? Я готов!» Громким шепотом выдохнули за спиной. «Долго еще?» Курт полуобернулся к запыхавшемуся детективу О'Салливану, присевшему на корточке рядом с его скамьей, и спрятал дневник за пазуху. «Минут 20», — прикинул он. «Подождем снаружи». Они тихонько выбрались из храма, и детектив с облегчением полез за сигаретами. «Барри», — укорил Курт, — «не на церковном же дворе». О'Салливан покосился на высокий шпиль церкви и молча припрятал портсигар. «Вы при жизни отличались богобоязненностью?» Беззлобно поинтересовался детектив. Курт честно задумался. Пока жили родители, они посещали храм по воскресеньям, но Курта обычно оставляли дома в качестве няньки для Кларисы, а с появлением Карла и смертью матери времени на молитвы у него не осталось совсем. Зато осталась Библия, которую мать передала ему перед смертью. «Стоит разок умереть, и приоритеты тут же меняются», — туманно ответил Курт. Такой ответ странным образом удовлетворил интерес Барри О'Салливана, потому что детектив притих, настороженно поглядывая то на здание храма, то на внешне безмятежного Курта, прислонившегося к стене. «Я забыл вас поздравить, Барри», — проронил Курт, когда наверху ударил колокол. «С помолвкой. Риана Уолш — удивительная женщина. Уверен, вы будете счастливы вместе». О'Салливан просиял и буркнул что-то неразборчивое. Курт улыбнулся и посмотрел на главную улицу Эшфорда, на которой, несмотря на непогоду, бурлила жизнь. Горожане осаждали единственный магазин сладостей, закупая припасы на вечер в ожидании маленьких попрошаек. Несмотря на все усилия католической церкви в Ирландии, Хэллоуин здесь праздновали с большим энтузиазмом, чем праздник всех святых. Подмены понятий не случилось. Курт полагал, что язычество в принципе трудно искоренимо, и только время вытравит старые смыслы и заменит их новыми. Будут ли они христианскими? Отец Иероним говорил, что останется лишь вечное, то, что было до начала и станет концом. «Я ждал ее 20 лет», — нервно выхватив портсигар, признался О'Салливан. «Еще со школы докучал. Когда она отказала, у меня буквально крышу снесло. Еще и дед помер. Я сорвался с места и надолго забыл дорогу домой. И ведь когда я в первый раз приехал с опергруппой, ну, забирать тела, мы с ней даже не поговорили. Только благодаря вам дело сдвинулось с мертвой точки. И я сейчас не про расследование». Курт припомнил, как Барри набирался смелости, чтобы попросить Риану об услуге после их первого приключения на старом кладбище, и не согласился. «Вы сами добили своего счастья, Барри?» О'Салливан довольно крякнул, а Курт подумал, что детективу теперь не пожалеть бы. Риана Уолш, разумеется, удивительная женщина, но это за неимением лучшего эпитета. Да и сам детектив, скорый на резкое слово, тоже не подарок. Небось, посуду перебьют в первый же месяц. Главное, чтобы бурные ссоры сменялись не менее бурными примирениями. «Завтра похороны», — вздохнув, поделился О'Салливан. «Скорее бы все это закончилось. Я сразу же заберу Риану из этого болота. Довольно намучилась моя девочка». Курт припомнил сухопарую девочку с неприязненным лицом, поджатыми губами и вечно растрепанными рыжими волосами и вежливо промолчал. Ветер усиливался вместе с дождем, так что горожане разбегались по домам, спешно завершая последние приготовления к празднику. Барри без энтузиазма сообщил, что вести машину по мокрым извилистым дорогам – то еще удовольствие. «Но чего не сделаешь ради друга, то есть дело». Курт ответил, что дело общее, потому что Несса теперь практически его сестра. Барри съязвил, что у Курта еще более шкурный интерес, то есть мотив. К несчастью, это услышал выходящий из храма отец О'Коннор и тут же заинтересовался. «Просто хочу поскорее закончить это дело», — торопливо свернул беседу Курт. О'Салливан неприлично хрюкнул, давясь смешком. В машину забрались быстро. Дождь усиливался. Ветер срывал шляпы, рвал полы плащей, бросал острые ледяные капли в лица. «Осветим ведьмино логово и бегом обратно!» — пробурчал детектив, включая зажигание. «Я останусь в доме Мюррей», — предупредил Курт, снимая мокрую шляпу. «До тех пор, пока не найду Нессу». «Вы не считаете, что она вернется в монастырь?» Осторожно поинтересовался отец О'Коннор с заднего сиденья. Курт молча покачал головой. «Если то, что он видел и чувствовал, правда, то для Нессы наступили последние дни агонии. В таком состоянии даже величайшие святые не сумели бы сопротивляться боли, которую несет борьба с чужой и враждебной силой». Автомобиль быстро миновал главную улицу и выехал на узкую дорогу, ведущую к лесу и холмам. Раньше Курту нравилась эта часть пути. Трасса шла вверх, постепенно теряясь в лесах, и несколько минут они ехали под кронами деревьев, упиваясь видами зелени, рыжих иголок, усыпавших обочины, и наслаждаясь игрой теней. Сейчас Курту не нравилось решительно ничего, ни колышущийся на ветру кустарник, ни гнущиеся деревца, ни потоки воды, хлещущие по лобовому стеклу. Буря разыгралась нешуточная, и в другой раз он бы отложил любые дела. Увы, именно это дело не ждало. «Дурное предчувствие!» — вдруг проронил Барри, сбрасывая скорость на повороте. «С вами такое случалось, Курт?» «Помнится, в нашу первую встречу вы утверждали, что не суеверны», — мягко попрекнул Курт. «Главное — не показывать собственное нарастающее чувство тревоги». «С вами уверуешь», — буркнул О'Салливан. «Хотя, может, это потому, что я не пообедал. На голодный желудок вечно всякая дрянь мерещится». «Только полдень», — удивился Курт. «Какой обед?» «Плотный», — огрызнулся детектив. «Слыхали, мол, чем меньше у человека мыслей, тем больше он любит ими делиться. Так вот, я сейчас могу думать только об одном — чем и делюсь. Это вам достаточно глотка воды, а живым людям нужно нормально питаться. Меня с утра Риана загоняла по делам». «Кстати», — спохватился Курт, — «Риана передала телеграмму из Ватикана. Сейчас». «Мне?» — поразился отец О'Коннор. «Но я не отправлял никакого запроса». Священник принял конверт, заглянул внутрь и быстро пробежал короткую строку глазами. «Что там?» — поинтересовался О'Салливан, косясь в зеркало заднего вида. «Я не понимаю», — растерянно отозвался священник, поднимая глаза. «Тут говорится... Дерево!» В следующий момент автомобиль резко дернулся, взвизгнув покрышками по мокрой трассе, и Курт, не ожидавший подвоха, с размаху треснулся лбом о приборную панель. В следующий миг его отбросило назад, больно приложив затылком об угол жесткого сиденья, а затем раздался страшный удар, и автомобиль занесло на мокрой трассе. Где-то на грани странно приглушенного слуха прорывался поток ругательств с водительского сиденья, из которых Курт разобрал меньше половины, а затем последовал еще удар, от которого Курта бросило вперед в лобовое стекло. Раздался звон, лицо обожгло острой болью, под локтем хрустнуло, и Курт ощутил, как его тянет спиной вперед в разбитое окно. Позади доносились крики Барри и отца О'Коннора, когда Курт перекатился по бамперу и рухнул под колеса. Его протащило несколько метров по мокрому асфальту, а затем позади раздался еще один удар. Когда автомобиль сорвался в кювет, повернулся на бок и встал, недовольно фырча булькающим двигателем. Курт ощутил под щекой жесткий камень и стекло, сглотнул соленое и липкое, попытался поднять голову и рухнул в темноту. С каждым разом смерть становилась еще страшнее. Его тянуло, рвало в разные стороны, и он ухватился за единственное, что светило во мгле — святой крест, выданный наставником. Тот мерцал далеко внизу, и Курт устремился к нему, уворачиваясь от бросавшихся наперерез жутких теней. Связь души и давно мертвого тела истончилась, но он боялся не смерти, только не успеть к той, которая когда-то звала его с такой нежностью, молилась с таким усердием. Несса. «Не угадал!» — раздраженно отрезали над головой. «Проклятие! Как же ты меня напугал! Вставай, вставай, светлячок! Я не могу тебе помочь! Слышишь? Восстань, говорю!» Курт распахнул глаза. Бледный в сумерках призрачный силуэт склонился над ним, встревоженно заглядывая в лицо, и с облегчением выдохнул, отплывая на шаг. «Прости!» — — торопливо заговорил Рафаэль. — Слишком рано, я еще не в силе. Тебе придется самому. Эй, а ну открой глаза. Вот так. А теперь медленно поднимайся на ноги. Потихоньку, светлячок. Курт сморгнул пелену, оказавшуюся дождевой водой, и с трудом сфокусировал взгляд. Под щекой по-прежнему хрустело стекло. Тело он не чувствовал. А руки не сразу подчинились, когда он попробовал шевельнуть кистью. Наконец удалось отжаться от мокрого асфальта и сесть. Он по-прежнему находился на лесной дороге. Вот только вокруг ощутимо стемнело, а одежда и волосы промокли насквозь. Верно, он пролежал здесь несколько часов, прежде чем Рафаэль сумел выбраться из амулета и растолкать его. А это значит... Курт резко обернулся, отчего голова вновь закружилась. Два толстых ствола перекрывали шоссе. Один поперек, второй наискось, переломившись надвое. Когда отец О'Коннор окликнул Барри, тот резко затормозил, увидев падающее дерево. Но машину неудачно занесло, и дерево ударило сзади, смяв багажник. Следом настигло и второе, подвив автомобиль сбоку и сбросив в кювет. Вот только если ни детектив, ни священник до сих пор его не нашли... «Барри!» — выдохнул Курт, поднимаясь на четвереньки. Подняться не сразу удалось. Пошатываясь, он сделал несколько нетвердых шагов туда, где терялись следы стертых покрышек. Автомобиль так и лежал в кювете, завалившись на бок. И Курт поспешил вниз. «Хоть лицо бы вытер!» — подсказал Рафаэль, проплывая мимо. «Вид у тебя, светлячок! Краши в гроб кладут! Как бы твои живчики с перепугу не предстали перед Господом раньше срока!» Курт только отмахнулся, торопливо присаживаясь у погнутого бампера. Он видел мерцающие ауры, неровные, слабые, но определенно живые. «Барри!» — позвал он, заглядывая в салон. «Вы меня слышите?» Лобовое стекло отсутствовало. Курт выбил его с собой при ударе. Стекла боковых окон тоже рассыпались вокруг почившего автомобиля затейливым кружевом, печально поблескивая под каплями дождя. «Курт?» — слабо отозвалось изнутри. «Ну, слава богу! Я думал, вас совсем переломало. А с перебитым позвоночником чай и мертвецы не бегают. У меня нога застряла. Уже час вожусь». «Как отец О'Коннор?» — тревожно спросил Курт, приглядываясь к темному салону. О'Салливан вскинул перекошенное от боли лицо и резко побледнел, увидев склонившегося над ним Курта. Из салона раздался слабый стон, и Курт разглядел отца О'Коннора, открывавшего глаза. Когда и священник замер, затравленно глядя на ватиканского особиста, а затем спешно осенил себя крестным знамением, Курт догадался, что выглядит, пожалуй, и впрямь не очень. «Это точно вы, Курт?» — заикнувшись, уточнил Барри. Курт заметил пистолет, блеснувший в руке детектива, и поспешил с заверениями. «Воплоти!» — подтвердил он. «Что не так?» — отец О'Коннор подал голос первым. «Просто вы похожи на покойника, мистер Лемон». Рафаэль выплыл из-за плеча Курта, вызвав новую порцию крестных знамений и сдавленных ругательств, и хмыкнул. «А я предупреждал!» Курт поймал свое отражение в перекошенном боковом зеркале и едва не отпрянул сам. Синюшное лицо с багровыми кровоподтеками, разводами грязи, рассеченной щекой и губами, перепачканными подсохшей кровью. В шее торчал крупный осколок битого стекла. «Это я!» — заверил он перепуганных ирландцев, рывком избавляясь от осколка. — Давайте-ка поможем вам выбраться отсюда. Автомобиль оказался безнадежно сломан. Когда детектив О'Салливан и отец О'Коннор выбрались наружу, и им удалось перевернуть его на все четыре колеса, стало ясно, что служебный автомобиль не довезет их к месту назначения ни сегодня, ни вообще. — Это все из-за бури. О'Салливан в исступлении пнул поваленное дерево и злобно проковылял по трассе взад и вперед, изучая перспективы. «Что за дьявол? Откуда взялся этот лесоповал? Не может быть, чтобы я так сплоховал!» Курт морщись растирал припухшую шишку на лбу, благоразумно не проверяя, как там пострадавший затылок. Отец О'Коннор сидел на стволе дерева, приложив мокрую шляпу к рассеченной скуле и припухшему глазу. Им сказочно повезло. Как минимум, все остались живы, за исключением Курта. Не считая сильных ушибов и возможных сотрясений, они легко отделались. В остальном прогнозы оказались нерадужными. Они пролежали без сознания часа три, Затем еще час выбирались из автомобиля, так что в лесу уже окончательно стемнело. Никто не ездил этой дорогой, так что ожидать, что их найдут и помогут, не приходилось. «И ведь как новенький был!» — взвыл за спиной детектив, протягивая руки к мертвому автомобилю. «Что я начальству скажу? Родненький! Сколько мы пережили вместе!» «Этот раз вы могли и не пережить», — воззвал глазу разума отец О'Коннор, отнимая мокрую шляпу от лица. «Воистину следует поблагодарить Господа за то, что мы чудесным образом...» «Чуть не сдохли!» — не сдержался О'Салливан. «Простите, отец, но я не знаю, чему тут радоваться. Мы же едва не померли!» Курт присел у дорожной канавы, набирая полные пригоршни воды из журчащего ручейка. Плеснул на пылающую кожу, прополоскал рот, избавляясь от горького привкуса засохшей крови. Лицо сразу полегчало. Смылась липкая корка грязи, а ледяные капли стекли за шиворот, вызывая приятную дрожь. Все еще здесь. Все еще не шагнул за черту. «Не могу понять, что в твоей жизни такого ценного, что ты так боишься ее потерять?» хмыкнул Рафаэль, материализуясь за спиной детектива. «Не в обиду, но извозчик из тебя так себе, Барри О'Салливан. И меня не покидает мысль, что ты уже дважды чуть не угробил своего напарника, а в этот раз еще и священника прихватил. Может, ты с ведьмой заодно, м?» Детектив не успел ответить. Жуткий смех эхом пронесся по кронам деревьев, отразился в журчании ручья, прошелестел опавшими листьями, звякнул рассыпанным стеклом. Порыв ветра сорвал нахлобученную шляпу О'Салливана, рванул полы плаща отца О'Коннора, снес Рафаэля к амулету, обжег мокрое лицо Курта ледяным поцелуем. И все стихло. Несколько секунд они стояли в тишине, слушая лишь тихий шелест дождя и шум уже обыкновенного ветра. Потусторонняя сила поприветствовала их и убралась прочь. И Курт теперь знал точно, куда. «Мы опоздали!» О'Салливан резко обернулся на напарника, глянул в сторону дороги и коротко ругнулся. «Выходит, это не буря свалила деревья?» Первым догадался отец О'Коннор. «Мистер Лемон, наша авария не случайность?» Курт провел мокрыми ладонями по волосам, откидывая их с лица, натянул перчатки и медленно выпрямился. «Ведьма вернулась!» — скривился Рафаэль, прорываясь сквозь сумерки, едва заметной тенью. — Мы опоздали, светлячок! Курт вгляделся в мутную рябь дороги и обернулся к О'Салливану. — Возвращайтесь в город. Боюсь, вам в особняке и впрямь уже нечего делать. Помогите отцу О'Коннору. — Я иду с вами, — возразил священник. — Я обещал и сделаю, мистер Лемон. 25 лет я закрывал глаза на то, что творится в моем приходе. Время их открыть. — Идем! — мрачно кивнул О'Салливан, подбирая шляпу и нахлобучивая ее на голову. — Простите, Курт, но я не дам вам сыграть в ящик. Вас на войне столько раз не убивали, сколько в нашей гостеприимной дыре. Нехорошо получается. Дорога к особняку оказалась тяжелой. По-прежнему лил дождь, бушевал ветер, спутники хромали. Сам Курт давно не чувствовал своего тела, слабо удивляясь, что оно еще подчиняется. Время от времени они присаживались на несколько минут, пережидая головокружение. Но упрямо шли по извилистой трассе к дому Морриган Мюррей. Когда оборвалась асфальтная дорога и началась проселочная, легче не стало. «Почти на месте!» Тяжело дыша кивнул Барри. «Вон, за тем холмом!» Лес давно кончился, но стало только хуже. Теперь их ничто не защищало от дождя и ветра. Все-таки на автомобиле путь к дому Мюррей казался гораздо короче. Зато, как и обещал детектив, сразу за холмом на горизонте появился особняк. В окнах горел свет. «Что за дьявольщина?» — нахмурился О'Салливан. «Никак и сюда добрались, блага цивилизации. Отец О'Коннор, вы постарались?» «Господь с вами!» — тяжело дыша открестился священник. «Я не могу собрать пожертвования на то, чтобы починить церковный орган. Откуда у меня средства на электрификацию дома Мюррей? Да и чего ради?» «Может, власти подсуетятся и отдадут его в собственность церкви?» — предположил детектив. «Откройте приют, еще один монастырь, или что вам там надо?» «Нам надо разобраться с ведьмой», — подвел черту отец О'Коннор. «Мне мерещится, или кто-то ждет на пороге?» Курт пригляделся и прибавил шагу, потому что на пороге дома Морриган Мюррей в ореоле мягко-оранжевого света из распахнутой двери стояла Несса Уолш. Она не двигалась все это время, пока не взбирались по холму вверх, и не пошевелилась, даже когда О'Салливан распахнул ворота придомовой территории, первым бесстрашно шагая под сень проклятого особняка. Все-таки добрались. Это был ее голос, мягкий, обволакивающий, уже почти родной, но с незнакомым металлическим акцентом. Налет чужого говора и застарелых, как первородный грех, привычек. «Целой толпой пришли», — мягко продолжила Несса, мертво глядя сквозь Курта. «Не хватает только вил и факелов, как в старые добрые времена. Вини женщину. Почему бы нет? Что она сделает против армии крепких, здоровых мужчин? И можно ли винить ее за то, что она берет в руки единственное оружие, которое гарантированно ее защитит? Времена меняются, а люди нет». «Ты про ведьмин дар, дитя?» — вклинился отец О'Коннор. «Но ведь у такого оружия дурные последствия. И разве ты не знаешь, что оно бессильно против поста и молитвы?» «Знаю», — ответила Несса и махнула рукой. Отец О'Коннор пошатнулся, схватился за голову и непременно рухнул бы в грязь, если бы Барри не подхватил его, бережно опуская на мокрую траву. Несса повернула голову, словно прислушиваясь к особняку, и зябко повела плечами. Окна полыхнули ярче, а из раскрытой двери пахнуло жаром. «Поэтому я и не хотела, чтобы сюда заявился священник», — пояснила она, безучастно разглядывая чертыхавшегося О'Салливана. Отец О'Коннор полусидел на траве, прислонившись спиной к забору, и тяжело дышал, по-прежнему держась за голову, там, где он ударился при аварии. Барри, убедившись, что тот жив, медленно поднялся и развернулся, хватаясь за пистолет. «Я ведь пыталась вас остановить», — также бездумно поделилась Несса. «Что может быть проще? Держитесь подальше от ведьминого логова. Так, кажется, называют особняк среди горожан. Но нет, даже здесь мне не дают покоя. Чем я так помешала тебе, Курт Лемон? Что ты собрал против меня целую армию? Не трогай их», — попросил Курт, делая шаг вперед. — Я знаю, ты слышишь меня, Несса. Любимая, ты ведь сразу увидела, кто я и кем мог бы для тебя стать. Несса подняла руку, перепачканную золой и грязью, и Курт вынужденно остановился. Незачем провоцировать. — Я слышу тебя, юный ведьмолов, — ровно согласилась она. — Ведь я и есть Несса Уолш. А еще со мной память всех, кто владел этой силой до меня. Каждый прожитый день передо мной, как на ладони. Каждый из них. Морриган Мюррей была 12-й. Теперь мой черед. Из амулета витиевато выругались на латыни. 13-я ведьма! Сквозь зубы процедили изнутри. Я не знал. Чем дольше передается сила от одной ведьмы к другой, тем могущественнее каждый из преемниц. Вместе с силой они впитывают опыт, знания, способности. Редкий дар живет так долго, но пика ведьминой силы достигает при 13. Нам везет, как утопленникам, светлячок. Мой амулет. Впервые улыбнулась Несса. Одними губами, потому что глаза по-прежнему оставались пусты и мертвы. Верни мне его, любимый, вместе с собой. Здесь, вместе моей силы, нас никто не потревожит. Мы еще будем счастливы на этой земле. «Ты же знаешь, что это невозможно!» — с болью выдохнул Курт. «Ты сгоришь в тех же муках, в которых умирали твои предшественницы, и я не хочу этого видеть. Я не могу этого допустить. Я обещал тебе! Ты обещал защитить меня!» — выкрикнула Несса, и впервые в ее глазах отразился гнев и страх. «А вместо этого притащил священника, нервного напарника и мертвого ведьмолова. Ищите, чтобы загнать меня в угол. Но за что? Я невинна!» За спиной простонал отец О'Коннор. И у Курта отлегло от сердца. «Все еще жив». «А священник сам почти дуба дал?» Мрачно поинтересовались из амулета. «Не увиливай, ведьма. Здесь из влюбленных один светлячок. Но и он не настолько туп, чтобы верить слезливой брехне. Что за карта под портретом Морриган Мюррей? Ведьмина паутина?» «Моя фирма. Блекло улыбнулась Несса, и блики огня из окон раскрасили ее лицо багровыми тенями. «Все должны чем-то питаться, мертвые ведьмолов. Я основала этот город сотни лет назад, и каждый из потомства принадлежит мне, как каждая голова отары, ягненок или овца принадлежат пастуху. Если кто и заблудится, как Барри О'Салливан, который решил, что спрячется в Дублине, то это ненадолго. Стоит мне только потянуть нить, и он прибежит обратно, в родные места. Паутина моя крепкая, расстоянием не порвать. Пока я в центре, ничто этой связи не нарушит. Я беру немного, жизненную силу тех, в ком она бурлит ключом. Несчастья случаются не так часто». «Болезни, когда хлебнешь через край, или смерти, когда увлечешься», — подсказал Рафаэль из амулета. «Проходили, знаем». «Ты пришел меня убивать», — удивилась ведьма. «Чего ты ожидал?» «Разговора по душам», — буркнул амулет. «А те двое, за кого меня наняли отомстить?» «Они пришли грабить», — развела руками Несса. «И кто знает, что они сотворили бы с одинокой беззащитной женщиной? Я сделала то, что сделала бы в моем положении любая. Просто мне, в отличие от прочих, это удалось». Звучало складно. Слишком складно, потому что Курт на мгновение сам засомневался. Всего-то и надо протянуть руку и войти с ведьмой в дом. Соединиться, если не в вечности, то на земле. И со страхом ждать смертного часа. «Я слышал достаточно», — решительно нахмурился детектив О'Салливан, приподнимая руку с пистолетом. «Несса Уолш, ты сейчас же пройдешь с нами». «В монастырь?» Тускло поинтересовалась Несса, и глаза ее вновь остекленели. «В дублинское отделение гарды? В отчий дом? А хватит ли у тебя сил, Барри О'Салливан?» Курт припомнил поваленные деревья в лесу и сам себе ответил на вопрос. Детектив, к сожалению, сделал неверные выводы. «Даже нежить не жалует свинец», — пригрозил О'Салливан. «Если ты потом поднимешься, как Курт, мы тебя уже оттащим подальше от проклятого дома. Если я помню правильно, лишь вместе силы ведьма может вытворять свои фокусы. И чем дальше от центра, тем она слабее. Значит, надо увести ее отсюда. Добровольно или как получится. Решай, Несса Уолш». И курок для пущей убедительности взвел. Грянул выстрел, когда пистолет разорвался в руке О'Салливана. Детектив взвыл, роняя дымящийся ствол на землю, и схватился за окровавленную кисть. Курт бросился к напарнику, тотчас выхватывая взглядом жуткую картину. Мизинец детектива снесло напрочь, безымянный превратился в лоскуты, а в центре ладони красовалась кровавая дыра. От болевого шока Барри даже не ругался, только побледнел и припал на колено, баюкая раненую руку. «Я не нежить», — сказала ведьма. Курт торопливо сорвал галстук с шеи, наскоро перематывая сочащиеся кровью запястья детектива. В кармане Барри нашелся носовой платок, который тоже пошел в дело, но тут же и пропитался кровью, становясь почти бесполезным. «Не смотри на меня», — предупредила ведьма, когда Курт поднялся и обернулся к ней. «Людям нужно немного, чтобы растерять запал, и чаще всего их губят их же слабости. Я ничего не добавляла к тому, что эти двое уже носили в себе, только приумножила. Ранение, которое можно усугубить, страсть, которую можно распалить, и неудача, которая неизбежно следует тогда, когда люди меньше всего к ней готовы. Услышь меня, Несса!» — выдохнул Курт, глядя в родное, но такое неузнаваемое лицо. «Где ты пряталась все эти дни? Я искал тебя!» По лицу ведьмы пробежала мучительная судорога, но Несса проиграла в короткой схватке. «Этот край — моя территория, юный ведьмолов», — отозвалась она. «Даже в Эшфорде моей силы хватает на то, чтобы ходить среди людей незамеченной. Разумеется, ты или твой призрачный друг меня бы увидели. Но и я не попадалась вам на глаза. В церковь, на спешное венчание я пришла явно, чтобы увидеть тебя, чтобы попрощаться. Это было мое последнее желание перед тем, как принять неизбежное». «Ты сдалась», — болезненно выговорил Курт, шагая к ведьме. «Несса, но ведь это все еще ты, и ты любишь меня!» Ведьма отшатнулась, и мощный порыв ветра толкнул его в грудь. «Ты опасен!» — пробормотала Несса чужим голосом. Я вижу будущее, и тебя там нет. Зато есть я. Но с нами что-то не так. Я не могу пустить тебя на порог, нежить, пока не пойму, что происходит. Но я чую опасность. Ты узнала меня в первую встречу, борясь с ветром, отчаянно позвал Курт. Ведьмин дар или божие провидение, но ты поняла, кто я. Я бы стал твоим супругом, Несса Уолш, если бы не смерть. Я бы все равно попал в Ватиканскую миссию. Я бы приехал в Ирландию. Прочь! Прошипела ведьма, и Курта отбросила назад. Барри смято промычал, когда Курт задел его больную руку. Но отец О'Коннор даже не пошевелился, только простонал едва слышно. Ведьмин амулет звякнул, ударившись о крест, и Рафаэль вырвался наружу, вздергивая Курта на ноги неожиданно крепкой рукой. «А, вот и дохлый ведьмолов!» — рассмеялась Несса чужим металлическим голосом. «Защищаешь своего! Думаешь, в этот раз получится?» Рафаэль мрачно развернулся. «Думаю, у тебя ничего не выйдет!» Скупо усмехнулся бывший ведьмолов. «Светлячок так же чист, как и мой Петер. А еще у него на груди святой крест. И любовь, которая согревает самые ледяные сердца. И плач о грехах, которые он не совершал. Достаточно, чтобы подкосить самую черную из душ. А тебе, ведьма, досталась не самая удобная преемница. Потому что я вижу, как бьется ее чистое сердце под гнетом чужой силы. И пусть я не знаю, как тебя одолеть, победительницей ты все равно не выйдешь. Не в этот раз, не с таким напарником, как молодой Курт Лемон». Несса слушала с непроницаемым лицом, затем улыбнулась и на Курта повеяла знакомым могильным холодом. «А ведь ты прав, дохлый ведьмолов. У тебя напарник есть, а у меня нет. Двое мужчин, пусть и мертвых, против одной хрупкой девушки. Нечестно, не находишь? Вас двое, я одна. Уравняем силы!» Особняк громыхнул неприятным звуком треснувших досок и заскрипевших половиц, а наружу вырвались клубы пара и кроваво-огненные блики близкого огня. «Есть идеи!» — поинтересовался Рафаэль, когда Несса отступила в сторону от дверного проема. «Сдается мне, у нее там не милый домашний питомец. Как насчет позорного бегства? Ладно, шучу. Я просто пытаюсь намекнуть Господу, что я не самый сильный его воин. И если он пошлет мне еще одно испытание, то мы с ним встретимся уже сегодня. А я не то чтобы готов...» «Жалоба — это молитва дьяволу, а благодарность — Богу», — рассеянно напомнил Курт. «Отец Иероним так говорил». «Твой отец Иероним когда в последний раз против ведьмы ходил?» — огрызнулся Рафаэль и тут же осекся. В дверном проеме, закрывая собой сияние изнутри, застыла мужская фигура в монашеском балахоне. Из-за широкого плеча выглядывал знакомый арбалет. За спиной раздался сдавленный писк, который Курт лишь из деликатности не приписал Барри О'Салливану. «Амулет отобрал твою душу, ведьмолов Рафаэль!» — повысила голос ведьма. Твое сердце. Угадай, где оно? Ритуал на крови и плоти. Вижу, что понял. Усмехнулась ведьма. Мой амулет не только удерживает твою призрачную душу в этом мире, он еще и сосуд для поддержания плоти. Разрушить проклятие голема можно, лишь разрушив эту связь. Но уничтожив амулет, ты, призрак, погибнешь тоже окончательно. И полетишь прямиком в ад, дохлый ведьмолов. Курт уже не узнавал голоса Несса, лишь низкое, почти утробное рычание, срывавшееся с губ ведьмы. Лицо ее изменилось тоже, кожа почернела, треснув сетью кровавых жил. Из-под белых губ выбились капли черной крови. Ведьма махнула рукой, и мертвый ведьмолов шагнул вперед, срывая с плеча арбалет. «Ложись!» — заорал Рафаэль, тут же прижимая Курта к земле. Над головой свистнул арбалетный болт, со звоном впиваясь в каменную кладку забора. Курт мельком обернулся, Барри среагировал молниеносно, дернув отца О'Коннора вниз, так что второй арбалетный болт вместо головы священника ударил по железным воротам. «Вали его!» — — велел Рафаэль, вздергивая Курта на ноги. «Вот сейчас! Не бойся, не стрельнет!» Курт метнулся вперед, доверившись призрачному напарнику, и, на удивление, тот оказался прав. Арбалет щелкнул вхолостую, и голем замешкался, натягивая пружину заново. Курт врезался в мертвого ведьмолова всем весом, но сил хватило только, чтобы свалить его с ног. В следующий миг Курт вцепился в арбалет, не позволяя голему воспользоваться смертоносным оружием. «После второго выстрела всегда клинит!» — хрипло рассмеялся призрак. «Давай, светлячок, тяни на себя!» Мертвое тело ведьмолова сохранилось гораздо лучше, чем Курт предполагал. В следующий миг тот, кто раньше был Рафаэлем, пихнул его ногой в живот, отправляя в короткий полет. Курт приземлился рядом с живыми товарищами, не сразу вспомнив, как дышать. Спасло только то, что умереть от нехватки воздуха он тоже не мог. «Так не пойдет!» — отчаянно помотал головой Рафаэль, помогая Курту подняться на колени. «Ты не боец, светлячок! Ты не сможешь меня победить! Тело, оно помнит боевую науку, даже мертвое! Читай молитву на изгнание темной силы! Мое тело — голем! Может и сработать!» Со стороны раздался леденящий смех. Тихий, журчащий, почти похожий на смех Нессы. «Я не помню!» — запаниковал Курт, в отчаянии оборачиваясь к бесчувственному отцу О'Коннору. «Я на латыни всегда путаюсь. Сейчас, у меня тут требник где-то!» Барри тряс священника за плечо и хлопал здоровой ладонью по щекам, но рисковал только окончательно добить. «Да чему вас там вообще обучают?» — возмутился Рафаэль, выхватывая свой арбалет из рук Курта. «Совсем распустились в нашем отделе!» Призрачный ведьмолов развернулся вовремя, чтобы прикладом добить летящий в них метательный нож. Курт оставил бесполезные поиски требника. Уже совсем стемнело. Да и в боевом танце против голема он не прочтет на ходу ни слова. «Подскажи мне!» — первым сориентировался Курт, отступая от тяжело шагнувшего к нему голема. «Рафаэль, как там?» «Экскурга Деус!» — подсказал призрак, толкая его в бок. Вовремя, потому что над головой свистнули сразу два метательных ножа. «Да воскреснет Бог!» — латынь. «Я не могу!» — простонал Курт, перекатываясь по земле подальше от товарищей. «Отвлечь голема, чтобы тот не обратил внимания на живых!» «Помоги, Рафаэль!» «Лучше приведите священника в чувство!» — гаркнул призрак, пихая арбалет ему в руки. «Он точно отчитает, как положено!» «А ты?» — сипло выдохнул Курт, скидывая арбалет. Голем наступал, и ему оставалось только кружить у парадного входа, не давая тому приблизиться. «Ты, опытный ведьмолов, наверняка приходилось! Ты сможешь!» Им хватило доли секунды, чтобы понять друг друга. «Давай!» — срываясь, попросил Курт. «Я весь твой!» Рафаэль остро глянул на него и молча шагнул прямиком внутрь. Тело заполнило холодом и чужим присутствием, когда призрак вселился в него, подчиняя себе. Уже словно со стороны Курт наблюдал, как чужая воля толкает его в сторону, прочь от очередного летящего ножа. В следующий миг его руки мастерски взвели тугую пружину незнакомого оружия и легко, словно управляли с ним всю жизнь, скинули его к плечу. Туго загудела спущенная тетива. «Точно в яблочко!» Довольно ухмыльнулись его губы. Арбалетный болт вонзился в левое плечо голема, отбрасывая его к распахнутой двери и пригвождая к створке. Голем утробно заклокотал, пытаясь вырвать болт из плеча. «Самому себе давать по роже?» Задумчиво протянул Рафаэль устами Курта. «Никогда б не додумался!» «С тобой, светлячок, самые дикие фантазии становятся явью!» За спиной простонал отец О'Коннор и запахло крепким виски из фляги Барри О'Салливана. Видимо, детектив приводил священника в чувство всеми доступными методами. «Excugere Deus et desepentur inimicio, eus effugiunt qui oderant eum efface eus!» Услышал Курт собственный громкий и уверенный голос. «Sicut deficit fumus, deficient sicut fluit echera, e faccio inus si perent peccatores, e faccio dea!» «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его, ненавидящие его, как рассеивается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые, да погибнут от лица Божия. Латынь. Голем вырвал арбалетный болт из плеча, как только отзвучали последние слова молитвы, и застыл, словно в нерешительности. Курт шагнул вперед, ведомый вселившимся в него Рафаэлем, скидывая святой крест свободной рукой, но был тотчас отброшен порывом ветра. Несса медленно оторвалась от стены дома, проходя к двери. «Я могла бы поднять каждого почившего на старом кладбище!» Криво усмехнулась ведьма, проходя мимо голема. «Там много неотпетых душ, но уверена, вам хватит и одного ведьмолова. С его опытом лучший страж из тех, что у меня были. Развлекайтесь, мальчики!» Ведьма щелкнула пальцами, и голем встряхнулся, вновь двинувшись в сторону Курта. Блеснул выскользнувший из рукава кинжал. «Несса!» — крикнул Курт, едва не вышвырнув Рафаэля из себя. «Останови его!» «Зачем?» — удивилась ведьма. «Мой страж обезвредит тебя, светлый мальчик, а затем убьет этих за твоей спиной. Мне не побывать на свадьбе старшей сестры, но причин этому случается множество. Например, смерть жениха!» Курт не увидел реакции О'Салливана, потому что в этот миг голем бросился на него, и лишь благодаря вселившемуся в него Рафаэлю он увернулся от быстрого клинка. Врезав голему арбалетом по мертвому лицу, Курт перекатился прочь, понимая, что не выиграет эту схватку. Големы не умирают, и уничтожить их можно, лишь сняв проклятие, заключенное в его амулете. И это означало плохие новости для самого Рафаэля. «Дальше сам!» Вырвавшись из его тела, заявил призрак. «В твоем теле приятно, не скрою! Но мне пора обратно. Тебе не победить меня, светлячок. И пока ведьма жива, наши с тобой молитвы не подействуют. Она проклянет его, меня, вновь и вновь, пока мы не выдохнемся окончательно. Вот бы священника поднять, но не вариант. Значит, придется самому». «Что ты?» Голем покрыл расстояние между ними одним мощным прыжком, падая на Курта сверху. Но призрак стрелой вонзился в него еще в воздухе. Курт перекатился в сторону, когда бывший ведьмолов тяжело приземлился рядом с ним, упав на четвереньки. Мертвое тело выворачивало, по нему то и дело пробегали судороги, светились призрачным светом раны на истерзанном теле. Вырывался из горла утробный клекот вперемешку с приглушенным голосом самого Рафаэля, звенящим, как утренний колокол, потому что голосовые связки мертвого ведьмолова истлели задолго до внезапного воскрешения. «Да чего же хорошо дома!» Пробормотали изнутри. Медленно, осторожно, ведьмолов по имени Рафаэль выпрямился во весь рост. По телу его все еще пробегали судороги. Призрак явно боролся с ведьминым проклятием, подчиняя себя заново. Рука ведьмолова мелко подрагивала, когда он протянул ее Курту. Спохватившись, Курт сорвал с шеи амулет и шагнул к застывшему Рафаэлю. Цепь амулета затерялась в спутанных локонах ведьмолова, но он все-таки повесил амулет. Закрываем страшную дыру в теле Рафаэля. Напарник теперь уже не такой призрачный, лишь кивнул, позволяя тусклым локонам скрыть изуродованное смертью лицо. «И чего ты добился?» С ненавистью выдохнула ведьма. «Ты теперь связан с разлагающейся плотью. Отпустишь хоть на миг, голем вырвется на свободу. Ты готов его контролировать каждую секунду своего никчемного существования. Мечтаешь провести вечность в трупном смраде. Что ж, ты сам выбрал свой ад, дохлый ведьмолов». Ведьма боялась. Курт почувствовал это так же явно, как ощущал и болезненную борьбу Рафаэля в собственном теле. Почему? «Явился бы ты хоть на день позже, Курт Лемон!» Холодно глядя на него, проговорила ведьма. «Хоть бы завтра с утра!» Я все надеялась, что ты покинешь город. Тщетно, разумеется. Ты предпочел явиться ко мне и испортить ритуал. Этой ночью погибло бы 11 человек. Несчастный случай в городском пабе. Рухнет прогнившая крыша. А я добрала бы недостающие души и вошла в полную силу. Но пришел ты. 11, эхом повторил Курт. Почему не 12? По одному приношению на каждую предыдущую ведьму, верно? Ведьма с лицом на Сыволж холодно усмехнулась. Я приняла силу две ночи назад. Это требовало жертвы, и я ее уже принесла. На третий день я принесла бы недостающие. Ночь Хэллоуина подходит для ритуала как нельзя лучше. Жертва, снова повторил Курт и тут же догадался. Орла Уолш, твоя мать Несса. Лицо ведьмы исказилось, и сквозь холодную маску прорвались, наконец, знакомые черты. Несса вскрикнула, вздрагивая всем телом, закрыла лицо руками. «Я не хотела! Это не я!» А затем вскинула безумное лицо и протянула руки, без слов умоляя о помощи. Курт бездумно шагнул к ней, обнимая за талию. Дрожащие ладони Нессы, перепачканные в золе, земле и крови, легли на его плечи, сомкнулись погребальным венком вокруг шеи. «Помоги мне!» Выдохнула Несса и выгнулась в его руках от пронзившей ее боли. Святой крест на его груди коснулся ее, и Несса внезапно так же резко очнулась, крепче смыкая кольцо рук на его шее. По лицу ее пробегали мучительные тени, и Курт уже не понимал, кого видит перед собой и кто владеет телом Нессы Уолш. Только знал, что пока он держит ее в объятиях, темная сила не победит, не овладеет его суженой. Той, которая звала его обратно, на поверхность, к свету. Той, которая молилась, не зная его имени. Понимала, что жених уже мертв, но не позволила ему упасть в темноту. Держала, тянула, звала. «Я люблю тебя, Несса Уолш», — проговорил он, глядя в полные слез светлые глаза. «И не позволю, чтобы с тобой случилось дурное. Лучше я погибну. Я и так мертв. Но ты обретешь жизнь вечную. Вспомни там обо мне». Он потянул ее головной платок вниз, откидывая монашескую накидку за спину. Улыбнулся, когда волнистые пряди рассыпались по девичьим плечам. У Нессы оказались светло-каштановые волосы, отливавшие медью в свете огненного марева из окон особняка, медь и плавленное серебро чистых глаз, аромат лаванды и ладана. Мокрые от слез губы и горячие ладони, скользнувшие ему на плечи. Надо же, он впервые по-настоящему разглядел ее. Может, потому что смотрел в последний раз. Несса вздрогнула, и по лицу ее пробежала новая судорога. Больше он не медлил. Склонившись, Курт бережно приник к нежным губам Нессы Уолш. Горький вкус лаванды напитал его дыхание, когда Несса со стоном ответила на его поцелуй. И он крепче обхватил ее талию, тесно прижимая к себе. Его первый и последний поцелуй. Их первая и последняя близость. «Будет больно!» Не отрываясь от горячих губ Нессы Уолш, выдохнул он. «Потерпи, майна липста, любовь моя, немецкий». Лицо обожгло колдовским огнем. Вместо аромата ладана потянуло гарью, когда он подался вперед, сминая нежные губы Нессы Уолш своими. Поцелуй стал глубже, решительнее, беспощаднее, как лезвие хирурга, вскрывающее нарыв. Несса невнятно вскрикнула ему в губы, рванулась прочь, размыкая кольцо огненных рук, но Курт держал крепко. Лишь вдохнул еще глубже, выпивая жирную черную ауру большими жадными глотками. Тот самый пир нежити, который он никогда себе не позволял. Та самая жажда, которую не насытить. Вот только вместо чистой ауры он спешно, давясь и захлебываясь, глотал ведьмину силу. «Останови его, ведьмолов!» — донесся издалека хриплый голос Барри О'Салливана. «Отец О'Коннор пришел в себя! Он поможет! Что там делать-то надо?» «Под руку не лезть! Поздно отец оклемался!» Губы обжигало ведьминым огнем. Тело наливалось тяжестью и гнилью. Зато с каждым глотком светлела аура самой Нессы Волж. Не увлечься, не хлебнуть через край. Ведьму давно поняла и билась в его руках, но слабела с каждым мигом. И вырваться из объятий юного особиста Курта Лемона никак не могла. Не со всеми святынями, которыми он был увешан, и не сейчас, когда голод нежити накрепко сцепил их воедино. А затем настал миг, когда вместо смрада гари и высохшей крови вновь потянуло лавандой и ладаном. Несса простонала, обвисая в его объятиях, и Курт глотнул последние капли ведьминой силы, вдыхая аромат ее собственной, чистый, как слеза ауры. И медленно, чтобы не навредить, разомкнул поцелуй, отстраняясь от слабо вздохнувшей Нессы Волж. — Ты что натворил, светлячок? В ужасе выдохнули со стороны. — Я проклятие голема удержать не могу. А ты на что надеешься? Сила вернется к ведьме, как только ты хоть на миг отпустишь. Да и она подпустила тебя к себе лишь потому, что любила. Только те, кому мы даем пропуск к сердцу, могут туда ударить. Но ты сейчас бьешь по себе. В голове мутилось. По телу блуждала клокочущая сила. Нить души и тела ослабла, как никогда. Но Курт нашел в себе силы отступить. Он все еще держал Нессу под руки, помогая стоять. Но ладони медленно соскальзывали. И Курт сделал то единственное, на что были способны его занемевшие пальцы. Подцепил и перекатил четки святого Марцеллина со своего запястья на тонкую кисть Нессы Волж. «Это укрепит тебя, защитит», — проговорил он, уже почти не видя прекрасного лица молодой послушницы. «Майна липсте!» Несса слабо вскрикнула, когда пальцы ее выскользнули из ладони Курта, но удержаться не смогла. Обессиленная, она пошатнулась и мягко упала на руки подоспевшего Барри О'Салливана. Тревожно мигнула хрупкая аура, когда Несса Волж лишилась чувств. У ворот поднимался на нетвердых ногах отец О'Коннор. «Забери ее отсюда!» — велел Курт, с трудом ворочая языком. Внутри жглось, кололось, ревело, словно в жерле вулкана. «Как Несса жила с этим долгие месяцы!» «И беги!» «Куда вы?» — переполошился О'Салливан, подхватывая Нессу на руки. «А? Чего дальше-то? Даже я без понятия!» — мрачно признал Рафаэль, подходя ближе. Губы мертвого ведьмолова не шевелились, не позволяли ни сгнившие связки, ни поврежденное горло, ни скрытый спутанными прядями истлевший рот. «Нужно порвать паутину!» — обернувшись на дом, с трудом выговорил Курт. «Ведьмино логово нужно разрушить из самого центра. Тогда и связь с городом, фермой человеческих душ, оборвется. Это все, что я успею сделать. Тяжело». Рафаэль мрачно обернулся к Барри О'Салливану, отчего детектив чуть не отшатнулся. Наверняка удержали на месте только ослабевшие от ужаса ноги. «Делай, чего сказано! Чтобы не вырвалось из дома, не подпускай эту дрянь к девчонке. Понял, ирландец?» «А вы?» Рафаэль поддержал пошатнувшегося Курта и усмехнулся краем перекошенного рта. «Нужно два ведьмолова на одну ведьму», задумчиво процитировал призрак изнутри. «Кажется, я дождался замену. Бывай, Барри О'Салливан. Неплохой ты мужик, даром что ирландец». Детектив растерянно обернулся к Курту, и по его ошарашенному взгляду Курт догадался, что выглядит, пожалуй, хуже, чем после аварии. Наверное, как Несса, когда пользовалась ведьминой силой. «Береги ее!» — сдавленно попросил Курт. Внутри жглось и тянуло, требуя коснуться безвольного плеча Нессы, стиснуть свисавшую ладонь, запустить пальцы в распущенные пряди, позволить ведьминой силе перетечь обратно. Курт сглотнул горечь в пересохшем горле и сделал самое тяжелое, что ему приходилось делать в посмертной жизни. Шагнул назад. — Ты же вернешься? — растерянно спросил О'Салливан. — Курт, дружище, я могу и дождаться. Только в город сгоняю, чтоб машину пригнали. Не подумай, я не из-за начальства. Хотя голову мне, конечно, открутят. Но я не потому небом клянусь. Так я дождусь тебя, ладно?» Курт нащупал каблуком ступени парадного входа и так же медленно поднялся, не сводя глаз с застывших друзей. «Это я дождусь тебя, друг!» И нашел в себе силы улыбнуться, прежде чем спиной назад шагнуть в дверной проем. Следом, закрывая широкой спиной мир живых, вошел Рафаэль. Дверь захлопнулась. Внутри оказалось неожиданно жарко. Курт обернулся, разглядывая осененный оранжевым маревом холл, зажженные свечи и призрачный свет, отраженный в пыльном хрустале дорогих люстр, серебряных кубках, подвесках и призмах. Картины в позолоченных рамах оживали перед помутненным взором, рвались наружу из плоскости в бытие, и голова внезапно закружилась. Ведьмина сила рванулась через горло, обжигая внутренности, и Курт бросился назад, к запертым дверям, почти коснувшись тяжелой створки. Его перехватили крепкие руки, мягко оттолкнули прочь. «Пусти!» Уже не сдерживаясь от боли, прорычал Курт. «Выпусти меня, ведьмолов!» Рафаэль держал крепко, и Курт лишь даром бился лбом о ведьмин амулет, висевший на широкой груди напарника. Из горла рвалось только утробное рычание, и через вату в ушах Курт слышал собственные проклятия и голос, как будто ему не принадлежавший. Когда ему показалось, все, больше он не выдержит, вспыхнет, как факел. Над головой раздался глубокий и суровый голос, который Курт поначалу даже не узнал. «Нунг димитус сервум тум домене», — заговорил, удерживая его за плечи, Рафаэль. «Секундум вербум тум ин паче». «Ныне отпущение раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Латынь. Курт простонал и отпрянул от напарника, закрывая лицо дымящимися ладонями. В голове прояснялось, хотя он четко осознавал. Ненадолго. Ведьмина сила, разъяренная от того, как ее ловко заперли в теле нежити, плескалась через край. Рвала его плоть на части, словно раскаленными крюками, требовала возвращения в тело молодой ведьмы. И этого он никак не мог допустить. «Полегчало?» — уточнил Рафаэль, обрывая молитву. «Тогда поторопимся, светлячок. Я едва сдерживаю голема, а ты скоро сломаешь себе хребет, если мы не найдем, куда выплеснуть эту дрянь из тебя». Курт, шатаясь, первым прошел в гостиную и растерянно остановился на пороге. На столе лежал разрушенный гроб. Видимо, просыпаясь от вечного сна, голем разрушил не только оковы смерти, но и крепкое дерево домовины, превратив свежие доски в щепки. «А если просто выпустить ведьмину силу в доме?» — слабо и безнадежно спросил Курт. «Я смотрю, тебе все еще скучно!» — хмыкнул Рафаэль, с любопытством заглядывая в гостиную. «Светлячок! Я даже представлять не хочу, что эта дрянь вытворит без поводка. Выгнать выгоним. А загнать в кого? Да мы взлетим на воздух вместе с особняком. И это еще не самое страшное», — предупредил ведьмолов. Курт знал сам. Сила вернется к Несси, стоит лишь отпустить. Стены ей не помеха, если только... «Ты что творишь?» — ужаснулся Рафаэль, когда Курт шагнул в гостиную и схватил серебряную статуэтку с полки, бросая в жаркий огонь камина. «Это же был предмет силы! Эй, ты чего удумал?» «Дом не выпустит того, кто ему навредит», — отозвался Курт, хватая древнюю вазу с каминной полки. «Это хорошо. Мне нельзя уходить, пока ведьмина сила рвется к Несси. Ты сам видел, я себя не контролирую». «Хитро!» протянул Рафаэль, провожая глазами полетевшую в огонь картину. «Но хватило бы и одного предмета силы. Остальные-то за что?» Курт швырнул диковину деревянную пепельницу в жадный огонь и огляделся. Кажется, в гостиной больше ничего не сияло, кроме раскаленного камина. «Дышать тяжело!» закашлялся он, отступая обратно в холл. «Не мудрено!» согласился Рафаэль, шагая следом. «Девчонка развела тут настоящее пекло. Но могу точно сказать, дымоходы тут чистили в последний раз, еще при старухе, больше года назад, с закрытыми окнами, мы бы тут давно угорели, будь в живых. Курт откашлялся и приступил к кухне. Здесь в огонь полетела декоративная утварь, развешанная по стенам, и массивный нож для разделки мяса. «Чего ты добиваешься?» — потребовал Рафаэль, когда Курт, шатаясь, направился на второй этаж. «Ведьмину силу ты не ослабишь. Нужно искать другие пути». «Есть идеи?» — в тон отозвался Курт, заглядывая в первую дверь. «Нет!» — вынужденно признал Рафаэль, ногой распахивая вторую. Они собрали полную охапку светящихся предметов со всех спален и кладовки, прежде чем войти в кабинет покойной хозяйки особняка. Камин, раскаленный до красна, все еще дожевывал груду поленьев, вываленных внутрь. Заслонка упала на пол, алые угли рассыпались вокруг, зловеще полыхая у ковра. Задымился ворс, расползалась уродливая чернота по краю. «Ого!» — сказал Рафаэль, шагая внутрь. На рабочем столе ведьмы стояли 11 глиняных фигурок, каждая на углу замысловатой звезды, начертанной углем. На 12-й вершине лежали осколки разломанной статуэтки, и Курт сразу догадался, кого она изображает. «Орла Уолш», — кивнул он на осколки, — «первая жертва». Рафаэль молча сбросил предметы силы в огонь, полюбовался на маску ацтеков в последний раз и швырнул ее следом. Затем мрачно уставился на подготовленный ритуал. «Давай покончим с этим, светлячок!» Курт очнулся и огляделся. В кабинете Морриган Мюррей хранилось больше всего предметов силы, так что они потратили достаточно времени, заглядывая в каждый угол и доставая то книгу, то булавку, то очередную статуэтку. Все летело в огонь. Самый яркий предмет силы светился над камином. «Портрет!» — скривился Рафаэль, кивая наверх. — Кажется, последний. Курт с трудом забрался наверх, игнорируя языки пламени, злобно метнувшиеся следом. Портрет полетел вниз, обнажая карту Эшфорда, начертанную на обоих. И Курт вырвал целый кусок, чтобы не оставлять ни следа от ведьминых планов. Треснули пополам неровные буквы. — Вы все мои. — Ферма человеческих душ. Пробормотал он, спрыгивая на пол. «Экая дрянь!» Курт швырнул обои в огонь, пока Рафаэль разглядывал портрет 12-й ведьмы. «Сто лет заточения!» Невнятно вытолкнул призрак, глядя в холодные глаза Морриган Мюррей. «Сто лет тьмы, отчаяния и злости! Я потерял даже надежду!» Мертвое лицо исказилось, когда Рафаэль швырнул портрет в огонь. Дрогнул дом от самого основания так, что Курт не выдержал и упал на диван, на котором коротал не одну ночь. Раздался страшный треск, словно каменные стены посыпались под ударами невидимой силы. Застонал деревянный пол, содрогаясь под ногами. Брызнули на пол стекла треснувших окон. Ворвался внутрь ледяной ветер, раздувая пламя камина и огонь, поползший по ковру. Рафаэль схватился за арбалет, оглядываясь по сторонам. Дрожала мебель, подпрыгивали стулья, падали с верхних полок вазы и статуэтки. Курт скатился на горящий пол, поднялся и тотчас отпрянул от полыхнувшего огнем камина. Вырвались наружу языки багрового пламени, плеснули по стенам, лизнули пол, жадно впились в почерневшую обивку дивана, стремительно повалили клубы черного дыма так, будто только и ждали освобождения. «Просчитались мы, светлячок!» Рафаэль дернул Курта за руку, швыряя за спину, прочь из кабинета и подальше от огня. «А ну, как предметы силы служили краеугольными камнями в заклинании ведьмы! И без них логово сложится, как карточный домик! А? Чего говоришь?» «Светится!» — повторил Курт, кивая на ведьмин амулет на груди Рафаэля. «Так же, как предметы силы!» Ведьмолов уронил голову на грудь, оценил расцветающий багровым светом металлический цветок в центре амулета и внезапно посерьезнел. «Обхитрила-таки старая ведьма!» Задумчиво протянул Рафаэль. «Последняя защита, а, Морриган?» «О чем ты?» Закашлившись от густого черного дыма, повалившего из кабинета, поинтересовался Курт. Пекло уже не только изнутри. Пылала кожа от горячего воздуха и раскаленных легких, вынужденных принимать смрадный дым. Рафаэль поднял голову, но изуродованное лицо по-прежнему скрывали спутанные волнистые пряди. Курта уже ощутимо потряхивала от боли, нехватки воздуха, ведьминого дара, рвущегося наружу через горло. «Я стал последним предметом силы, светлячок», — горько констатировал Ведьмолов. «Тот, кто уничтожает последний предмет, принимает его проклятие на себя. А я швырнул портрет ведьмы в огонь. Теперь дом не выпустит ни тебя, ни меня. Ведь проклятие действует, пока остался хотя бы один предмет силы. И это теперь я». Курт вгляделся в мертвое лицо напарника и медленно покачал головой, отгоняя леденящее осознание того, что это означает. «Нужно разрушить проклятие дома», — уже спокойно продолжил Рафаэль. «Ослабить силу ведьмы. Ты был прав, светлячок. Эту дрянь нужно распылить так, чтобы камня на камне не осталось. Я могу сдерживать проклятие голема, но становиться еще и рабом ведьминого логова, когда сама старуха давно мертва, даже не проси. Я провел тут достаточно времени, чтобы считать это искуплением за глупость». «Нет», — выдохнул Курт, вцепившись в руку Ведьмолова. «Не оставляй меня здесь одного!» Рафаэль усмехнулся, протягивая руку, и коротко щелкнул Курта по носу. Звякнул скрытый в рукаве кинжал. Скрипнула кожа перчатки. Ярко блеснул серебряный крест под ведьминым амулетом. «Знаешь...» — невесело поделился бывший Ведьмолов. — «Нас учили, как убивать, но никто не рассказал, как умирать. Каким бы ты ни был профессионалом в жизни, у порога смерти мы все любители, даже если умирать приходится не единожды». — «Пожалуйста!» — в ужасе выдохнул Курт, когда Рафаэль медленно отступил назад. — «Я не смогу один!» — «Сможешь!» Горько вздохнул бывший Ведьмолов. «Ты сделаешь то, что не получилось у меня, потому что ты чище. Ты не дрогнешь, когда придется делать выбор. Между выбором примкнуть ко святым или остаться на празднике нечисти в такую ночь, как эта, ты поступишь правильно. А я ухожу счастливым, потому что хотя бы ты увидишь моего Петера. Скажи ему...» «Сам скажешь», — помотал головой Курт. — «Давай подумаем, ведь должен быть другой выход». Рафаэль положил тяжелую руку ему на плечо, коротко встряхнул, нагнулся так, что из мертвых глазниц палился призрачный свет. — «Ведьмина сила сейчас привязана к тебе, юный Ведьмолов, но она не может слиться с мертвым телом. Это как шлейф, который потянется за тобой, куда бы ты ни пошел. И этот шлейф будет творить хаос и разрушение, пока ты не вернешь его девчонке или не передашь дар другому, другой. Ведьмину силу нужно уничтожить здесь и сейчас, вместе с гнездом. Ты не можешь выйти отсюда, светлячок». Курт лишь крепче вцепился в кожаную броню напарника и упрямо помотал головой. Изнутри жглось, виски ломило. Кожа плавилась от горячего воздуха, дышать он давно перестал и держался на ногах лишь потому, что Рафаэль крепко держал его за плечо. «Сломать привязку можно, лишь разрушив ведьмино гнездо до основания», — низко продолжал бывший Ведьмолов. «Дом поэтому звал твою монашку, чтобы не выпустить никогда, и с каждым днем затягивал все больше. Дом — это часть ведьминой силы. Руби его под корень! Моя вина, я не предусмотрел, слишком поздно понял! Ведь в последние годы Морриган покидала дом лишь на пару часов, не больше! Разорвать порочный круг наследниц ведьминой силы можно, лишь изгнав темную силу навсегда! Победить ведьму без ведьмы, самого себя!» «Но ты, Рафаэль!» «Я последний предмет силы! Уничтожим ведьмин амулет, разрушим проклятие дома. Не смей жалеть меня, светлячок. Это лучшее, что я могу сделать с остатками своей поганой жизни. Я жалею лишь об одном, что не могу забрать твою ношу. С ведьминой силой тебе придется разбираться самому. Я бы с радостью пожертвовал вечностью, чтобы спасти тебя. Ты мне как брат. Я ведь даже в ордене никого братом не звал. Рафаэль резко отстранился и вошел обратно в кабинет. Языки пламени дожирали старый ковер, письменный стол и полки, стремительно уплетали обивку дивана, рвались из разбитых окон наружу. Верно, будь они в живых, давно задохнулись бы от густого черного дыма, наполнившего кабинет. У раскаленного камина, в котором бушевал огонь, Рафаэль остановился. «Я ведь говорил!» — усмехнулся бывший ведьмолов, оборачиваясь к растерянному Курту. «Надежнее огнем!» И одним махом сорвал ведьмин амулет с груди. Курт даже не понял, как успел повиснуть на его руке за миг до того, как амулет полетел бы в огонь. «Не оставляй меня здесь одного!» — бездумно повторил он, удерживая Рафаэля за плечо. Курту показалось, что он уже в аду, пылало изнутри и снаружи, словно он сгорал не только в собственных, но и в чужих грехах. Голова кружилась, а ноги едва подчинялись, и все-таки он не был готов встречать еще одну смерть в одиночку. По спине бережно потрепали тяжелой рукой. «Недолго осталось, светлячок», — шепнули над головой. «Ну, хочешь, пообещаю, что подожду тебя на той стороне?» «Маловероятно, конечно, что мы приземлимся в одном пункте назначения. Тебе наверх, а мне...» Курт еще цеплялся за плечо напарника, когда Рафаэль разжал пальцы. Ведьмин амулет полетел в огонь. Курта швырнуло прочь, когда бывший ведьмолов скинул голову в беззвучном крике. Ведьмин амулет плавился в колдовском огне, забирая с собой проклятие дома, заклятие голема и поглотитель душ, пока призрачный крик стихал, переходя в стон облегчения. Мертвое тело ведьмолова, уже не поддерживаемое ведьминым проклятием, рассыпалось в прах, так что на пол упал лишь кожаный доспех, плащ, серебряный крест и верный арбалет. Курт не успел даже подняться на ноги, дом дрогнул вновь, а камин полыхнул с новой силой, словно туда плеснули, горючим. Не поднимаясь на ноги, Курт пополз к столу, с которого посыпались глиняные фигурки. Нарисованный круг покрыло копотью. Ритуал оказался безнадежно испорчен. Диван горел, полыхал деревянный пол под остатками ковра. Вспыхнули занавески, влетая в разбитое окно. На первом этаже что-то с грохотом упало. Слышался треск, пожираемый огнем мебели. Повсюду валил дым, густой и черный. Так что Курт уже почти не видел ни выхода, ни даже спасительного окна. Почудилось, или снаружи раздался отчаянный девичий крик. Курт прислушался, но больше ничего не услышал. Рев пожара оглушал так, что вскоре он не слышал ничего, кроме удивительной тишины. Прислонившись спиной к столу, Курт обхватил колени руками, разглядывая бушующий ад вокруг. Не иначе только ведьминой силой и можно унять внезапный пожар. Возможно, что Инесса развела огонь в каминах заклятием, а вовсе не руками. Иначе не полыхали бы все камины в доме с каждой минутой все жарче, выплевывая раскаленные угли на ковры. Руки зудели, побуждая к действию. Унять огонь, воспользоваться чужой силой, которую он пока еще сдерживал. Но Курт лишь плотнее запахнул кожаный плащ. У него еще был шанс спастись. Последний. Вместо этого... Курт позволил огню жрать особняк целиком, со всем, что в нем находилось. «Огонь — самое действенное средство», — слабо припомнил он. «Почему ты всегда прав, Рафаэль?» Призрачный напарник не ответил. Все, что осталось от бывшего ведьмолова на этом свете, сейчас лежало где-то у раскаленного камина. Курт подумал, что бывший охотник на нечисть был несправедлив к себе, считая, что ему ничего доброго на той стороне не светит. Разве не любовь к Богу и ближнему – главные добродетели? И разве не эта любовь толкнула Рафаэля на последний шаг? Возможно, что и к спасению. Тишина оглушала. Курт внезапно ощутил себя мертвым и бесконечно одиноким в проклятом особняке. Наружу, в мир живых, в спасительное разбитое окно пути не было. Колдовская сила вырвется и набросится на последнюю носительницу — Нессу. Внутри, в мире мертвых, он тоже остался совершенно один. Это даже пугало. Надо же, как он, оказывается, привык к присутствию призрачного напарника. Сколько ведьм сгорело на кострах? Бездумно проговорил Курт в огонь, не слыша собственного голоса. Сколько невинных душ среди них? Сколько ошибок, отче? Невинной кровью смывать чужие грехи. Вот почему вы отправили сюда меня. В прошлый раз он умирал среди моря человеческих тел. Когда разгребали завалы трупов в штрафной части, ему было невыносимо душно и тесно. Первое чувство, вернувшееся в него, когда молитва отца Иеронима подняла его из мертвых. Сегодня он умирал один. И многое отдал бы за то, чтобы не оставаться в проклятом доме самому, не слушать вой умирающего особняка, не сгорать в пламени чужих грехов и ведьминой силы, рвущейся наружу. Не в силах выдержать нарастающего звона в ушах, Курт поднялся на непослушных ногах и вслепую направился через дым и огонь к месту, где упал Рафаэль. Тот упал почти у самого камина, рядом с пылающим диваном, на котором засыпал Курт, слушая исповедь грешного ведьмолова. То же место, другие декорации. В дыму тускло блеснул серебряный крест Рафаэля. Курт споткнулся об арбалет, нагнулся, на ощупь заворачивая то, что осталось от напарника, в его же кожаный плащ, и медленно опустился на пылающий диван. Тело пронзило адская боль. Лицо покрылось волдырями, кожа слиплась с плотной тканью перчаток и форменным плащом. Как им объясняли, ткань огнеупорная. Даже если внутри останутся одни головешки, по плащу опознают. «Готовый саван», — беззвучно припомнил Курт слова Барри О'Салливана. Курт вытянулся на пылающем диване, не слыша ни рева огня, ни собственных спутанных мыслей. Горел не только он. Сгорала внутри колдовская сила потомственной ведьмы, так и не получившей исхода. Задохнувшаяся в ловушке мертвого тела и многовековой злобы. «Я ухожу счастливым, Несс Волш», — прошептал Курт, не чувствуя собственных губ. «Я ведь узнал тебя». Внезапно стало очень легко. Внизу, в пылающем аду, догорала ведьмина сила в мертвом теле, стонал освобожденный от проклятия дом, а его стремительно и неумолимо тянуло прочь от тяжелого и земного через спасительное окно, к темному, но такому манящему небу. «Нунк димитус сервум туум домине», то ли подумал, то ли сказал он в звенящую высь. «Секундум вербум туум ин паче». «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Латынь. Последний взгляд сверху вниз. На догорающий дом, на съежившихся людей в стороне, на прекрасное, но отчего-то заплаканное лицо молодой девушки в скромном монашеском платье. «Так что там в телеграмме, отец?» — услышал он внизу. Голос звучал глухо и невыразительно. «Ну, помните, телеграмму вы получили из Ватикана?» «Я тогда не понял», — отозвались слабо и растерянно. «Там сказано, везите сюда обоих». Молодая девушка вскинула прекрасное лицо ввысь, остро взглянула ему то ли в глаза, то ли в душу, выдохнула со стоном, протягивая руки. «Курт!» Но в этот единственный раз он не отозвался на ее голос. Из дневника Курта Лемона. Четверг. 31 октября 1950 года. Утро. «Преподобный отче Иероним, думаю, что это моя последняя запись. Рискую нарваться на грубость, потому что пишу прямо на литургии. Сомневаюсь, что наложите петимью, потому что куда уж хуже, что вы придумали с этим Эшфордом. Упаси Господь, ни в чем не обвиняю. Напротив, даже благодарю. Ведь именно здесь я увиделся с Нессой вживую». Относительно вживую, разумеется. Сегодня я иду в дом Морриган Мюррей в последний раз. Я почти уверен, что мы найдем Нессу там. А значит, я не уйду до тех пор, пока не покончу с ведьминой силой. Раз и навсегда. Вот без понятия, как это провернуть, конечно. Рафаэль уверен, что только огнем. Но он наверняка ошибается. Всегда есть другой выход. Правда, не обязательно лучший, но я согласен на все. Кроме сожжения на костре. Добровольно я на такое не подпишусь, это точно. И уж точно я не отправлю Нессу в огонь. Я говорил и повторюсь, лучше сам сгорю, чем причиню ей боль. Она ведь стоит того, отче. Я точно знаю. Пока на земле есть такие люди, как Несса, чистые и непорочные. Та самая соль мира, о которой говорил Господь. Столб веры и тихого подвижничества. Этот мир стоит того, чтобы быть спасенным. Одна жизнь такой, как Несса Уолш, стоит тысяч иных. Несса знала это, отправляясь отмаливать чужие грехи в монастырь. Надеюсь, она не забудет и про мои. А такие, как я, как Рафаэль, как в конце концов Барри О'Салливан, пусть он сам ни во что не верит. Наша задача — хранить этих людей. Ценой собственной жизни, если потребуется. Потому что они нужнее в этом мире. Они его приумножают своей любовью. А любовь не умирает и миру не даст. К слову, я вас прощаю. Не удивляйтесь, я, кажется, понял, почему вы послали сюда именно меня. Хотя могли бы и предупредить, конечно. Три души погубил, три души спасти должен. Зря вы так с Рафаэлем, я считаю. Но прошлого не исправить, может и во благо. Мне ли судить? Тем более, что мне выпал шанс спасти не только его, но и наши с Нессой души. К слову о Нессе. Подозреваю, что это моя последняя воля, а ею не пренебрегают. Я там в прошлый раз о письме упоминал. Убедитесь, чтобы попало ей в руки. А то восстану второй раз и сам передам. До скорой встречи, отче.